Глава 18. Откуда он, черт побери, знает? Неужели тот, кто растрепал управляющему, доложил и Артурчику? Видимо, среди моих коллег завелась нехилая такая крыса. Что ж, спасибо ей большое. Если удастся удачно уволиться и избежать, ее я тоже, надеюсь, больше никогда не увидеть. «Ты что творишь, шакал?» — взвыл благоверный, пиная чужой капот. За секунду я оказалась отрезана от Артурчика. Нас разделяли пару метров и чужая машина, из которой показался хмурый Демидов. Резко захлопнув дверь, тот направился к моему мужу. Где стоял, и там я чуть и не села. Прямо на асфальт. А этот что здесь забыл? Отвлекшись на Демидова, я не сразу заметила, что машина не одна. Позади, перегородив проезд, затормозили еще пара внедорожников. И оттуда вышли несколько крупных ребят. Группа поддержки, не иначе. Я тревожно сглотнула, наблюдая, как Демидов приближается к мужу. Тот не стал дожидаться очередного нокаута об новую стену и снова напал первым. Зря. Мужчина перехватил Артурчика за шкирку, как котенка, и пару раз тряхнул, пока тот не успокоился. Благо, рост и комплекция Демидову позволяли. Будь я на месте Артура, помня прежний опыт, сначала попыталась бы договориться спокойно. Но этот из буйных и по-хорошему не умеет. «Она моя жена, ты не шаришь, мудак!» — хрипел муж, пытаясь ухватить Демидова за пальто, но у него ничего не выходило, руки оказались коротковаты. «Так чего ты ведешь себя с ней? Как говно!» — спокойно отвечал мой защитник. В том, что он явился именно за этим, сомнений не оставалось. Однако я не собиралась любоваться представлением. Пускай Демидов играется с Артурчиком хоть до утра. Мне уже очень хотелось заселиться в отель, поужинать и выспаться как следует. Дневного, пятичасового сна на твердой лавке и единственного перекуса оказалось сильно недостаточно, поэтому я технично обошла чужую машину со стороны багажника и заторопилась прочь. Отель находился всего в паре кварталов отсюда, это минут 15 ходьбы, но Демидов нагнал меня уже через 5. Затормозил неподалеку, вышел из машины и зашагал рядом, внимательно изучая мой профиль. Осталось только удивляться такой назойливости, но хоть с Артурчиком помог, и на том спасибо. «Ты что здесь делаешь?» «Я обещал за тобой заехать, а ты обещала подумать над моим предложением». «Я подумала и снова отказываюсь, но большое спасибо за помощь, правда, очень признательна». «Лиза!» Что-то в его голосе заставило меня повернуть голову и посмотреть в непроницаемые темные глаза. «Позволь тебе помочь». Он смотрел очень странно. В низком, чуть хрипловатом голосе слышался какой-то непривычный надлом. Такого никогда не услышишь от подобного человека. По крайней мере, мне всегда казалось, что такие мужчины не испытывают глубоких чувств или же никогда их не демонстрируют. Но Демидов продолжал удивлять. Я даже остановилась. «Помочь мне? И зачем тебе это нужно?» Что-то подсказывало, что помочь он хочет в первую очередь себе. Возможно, мужчина даже рад ситуации, в которой может предложить взамен что-то, кроме денег, например, помощь. Его деньги мне не нужны, и это он прекрасно знает. Ответить я не успела. Что-то резко и сильно толкнуло меня сзади, отшвыривая на холодный асфальт. Я не успела даже подставить руки, больно ударившись своим многострадальным виском. Когда это, черт побери, уже закончится? Как же я устала быть жертвой! Сознание улетучивалось, но я успела услышать отвратительные звуки ударов. Кажется, кому-то жестоко били морду. Надеюсь, что Артурчику. Заслужил. Когда я пришла в себя, вокруг были знакомые стены. Только не совсем проснувшись, витая в приятной сонной полудреме, я все никак не могла вспомнить, где именно могла их видеть. Но потом дошло. Демидов снова привез меня к себе домой. Не в больницу, как тогда, не в мою квартиру, хотя прекрасно знает адрес, а к себе. Ну, допустим. Висок снова оказался заклеен. На этот раз толстым прохладным компрессом. Значит, ничего страшного, скорее всего, просто ушиб. Чего же меня тогда так вырубило? Совсем ослабла от стресса и недосыпа. В последнее время у меня не жизнь, а полоса препятствий и бег на выживание. Голова слегка кружилась, благо на тумбе рядом с кроватью нашелся графин с водой. Не утруждаясь наполнить стакан, я выдула половину и счастливо откинулась на подушку. Но длилось счастье недолго. Мне же на работу надо с заявлением и Нату позвонить, и билет купить. Куча дел. Продолжать знакомство с Демидовым я не планировала. Пусть это решение вызывало какую-то непонятную тоску в самой глубине души, но оно казалось максимально логичным. Ну какую пользу он мне принесет? Что предложит, кроме своей подозрительной сделки? От таких, как Демидов, следовало держаться подальше. Он не вызывал доверия. Никто из них не вызывал. Только Нат. Да и то он только устроил на работу. Остальное будет зависеть уже от меня, и это обнадеживало. Всегда лучше полагаться именно на себя. Тогда в жизни происходит меньше всего разочарований. Я поднялась с кровати и огляделась. Так, где мои вещи? Сумка, пуховик. Переодевать меня, слава богу, никто не стал. На мне был любимый бежевый свитер и узкие джинсы. Сейчас только умоюсь, найду свою сумку, и ноги моей здесь больше не будет. Однако стоило направиться на выход, как дверь в ванную вдруг распахнулась. Я замерла посреди спальни, глядя на показавшегося оттуда Демидова. Он был совершенно голый. К такому повороту событий я оказалась не готова, но отворачиваться и визжать, как школьница, благоразумно не стала. Стояла, глядя на него, как на сумасшедшего. Мужчина опомнился первым. Схватил откуда-то полотенце и обмотал вокруг бедер. Поздно, я уже все разглядела. «Доброе утро!» «Извиняюсь за перформанс», — усмехнулся он криво, закрывая дверь. «Я привык принимать душ в собственной комнате». «Неужели? А я думала, ты в кухонной раковине моешься?» Демидов улыбнулся, шагая ближе. На смуглой, мускулистой груди поблескивали капли воды, но я очень старалась не опускать взгляда ниже его шеи. Хватило с меня того, что уже видела. «Зачем ты привез меня сюда?» «А куда еще? Тебе, кстати, пока нельзя вставать. Может быть, сотрясение». Он поправил полотенце, и я невольно скользнула взглядом вниз, не удержалась. Костяшки его пальцев на обоих руках были разбиты в кровь. «Что случилось?» Тот проследил за моим взглядом. «Твой муж вырвался от моих людей и догнал нас. Пришлось его немного утихомирить. Правда, он успел тебя толкнуть. Прости. Не уследил». Я сглотнула, понимая, насколько ужасно все это звучит, но виду не подала, продолжая равнодушно глядеть на Демидова в ответ. «Спасибо, что вступился». Он только кивнул, его взгляд смягчился. «Будешь кофе?» Я мотнула головой. «Мне нужно идти, у меня много дел и...» «Тебе нельзя». Тяжело вздохнув, я почувствовала головокружение, но мысленно от него отмахнулась. «Мне некогда отдыхать, мне нужно...» Головокружение усилилось, и я шагнула назад, чтобы присесть на кровать, написать заявление и... Опомнившись, я замолчала. Демидову вовсе не обязательно знать обо всех моих планах. «Останься». Подняв голову, я поймала на себе его взгляд. Кажется, воздух вокруг стал гуще, а атмосфера наэлектризовалась невидимыми искорками. «В смысле?» «Я не хочу, чтобы ты упала где-то на улице и поранилась еще больше. Когда поправишься, я сам отвезу тебя, куда понадобится». Прикрыв на секунду глаза, покачала головой. Вот же пристал, как банный лист. «Давид!» «Нет, Лиза, это не по-человечески, и речь даже не о том, что я хочу твоего согласия на мое предложение. Забудь о нем». «А что с Артуром?» «Он в полиции». Я подняла голову, осознавая услышанное. «За что?» «Ты еще спрашиваешь?» — усмехнулся Демидов, делая шаг навстречу. Его взгляд красноречиво опустился на мою шею. «На этот раз его поведению были свидетели, я. Или ты против такого расклада?» Я мотнула головой, и меня повело. «Чертово сотрясение!» «Но Артурчик, неужели он обнаглел настолько, что не постеснялся распускать руки на людях? Но значит, туда ему и дорога. Может, его даже посадят или запретят ко мне приближаться?» «Его посадят?» Демидов пожал плечами. «Вряд ли, но нервы помотают». Я грустно улыбнулась. «Значит, он меня найдет, чтобы отыграться». «Я не дам тебя в обиду». «Что?» Я никак не могла взять в толк, действительно ли передо мной стоит исполнительный директор крупнейшего столичного холдинга в одном полотенце, уверяя в своей заботе. Или я до сих пор лежу на асфальте с сотрясением, и все это не более, чем красочные галлюцинации. «Почему?» Он пожал широкими плечами, снова заставляя невольно опустить взгляд ниже на кубики его пресса. «Ты мне нравишься». «Ну, спасибо на добром слове. Только я на это не подписывалась и помощи не просила. Или он решил, что, услышав о его симпатии, я тут же брошусь ему в ноги, рассыпаясь в благодарностях? Ха, наивный». «Это приятно, правда, но я бы хотела сама распоряжаться своей жизнью». «Ты и будешь ею распоряжаться». Его улыбка вышла напряженной, а взгляд похолодел. «Сразу же, как только поправишься». Кажется, Демидову надоела моя строптивость. Его мнение меня интересовало сейчас меньше всего. Я хотела выпить что-нибудь от головокружения и поехать на работу. А еще, если Артурчик застрял в полиции, воспользоваться шансом и заехать в квартиру. «Соберу вещи и позвоню Натану, что готово. Пусть забирает меня в Питер. Жаль, что мои синяки не произведут на полицейских большого впечатления. Однако Артурчик уже хватанул меня за руку так, что остались жуткие фиолетовые отметины. Я тут же отправилась в полицию, но те предложили быть осторожнее в постельных игрищах. Когда убьют, тогда и приходите, в общем». Но взгляд Демидова на мою многострадальную шею как бы намекал, что на этот раз им будет не до смеха. Именно он упек Артурчика в полицию. Что-то подсказывало, что отнюдь не по доброте душевной, и теперь мужчина будет требовать расплаты за свои старания. Кажется, я крупно влипла. Ладно, попробуем иначе. Выдавив из себя мягкую улыбку, я выпрямилась. «Мне очень импонирует твоя забота, правда. Спасибо, но...» Он покачал головой. «Ты не поняла, дружочек. Его тон мне не понравился. Уж чересчур он напомнил того жесткого неприятного мужчину в самый первый день нашего знакомства. Демидов снова включил козлину. И что же я не поняла? Что мне нельзя говорить. Спасибо, пока». Я сглотнула, чувствуя, как усиливается головокружение. Перед глазами все немного двоилось. Кажется, еще чуть-чуть и сердитых полуголых мужчин передо мной будет несколько. «Тогда просвети меня, неразумную, как с тобой разговаривать?» Он шагнул еще ближе, замерев в метре от меня, напряженно глядя сверху вниз. Мое лицо на уровне его бедер. «Научишься, не переживай. Но отсюда ты никуда не уйдешь. Я так сказал».